ощущение. Сегодня не хуже будет, поверьте. Потому что Господь говорит, я творю все новое. Вы читали про это когда-нибудь в Библии? Конечно же, читали. Господь говорит, я творю все новое. Бог не может что-то новое сделать. Даже такое, как было прежнее, Он обязательно сделает лучше. Он обязательно сделает прекраснее. Поэтому мы просто сегодня должны быть готовы принять Его благословение. Наша проблема часто бывает в том, что мы не готовы. Не готовы взять у Него то, что Он нам приготовил, что Он нам дает. Мы не способны бываем, поэтому нам нужно иметь желание и просить у Бога вот этой способности, Господи, Ты открой мои уши. Это первые двери наши. Потом открой мое сердце, мой разум. Наполни меня Твоей благодатью. У Бога все это есть. Он приготовил, Он принес нам все это. И сегодня Он желает нам это дать. Мы часто выражаемся такими предложениями. Часто говорим о том, что мы славим Бога. И действительно, сегодня уже в нашем собрании мы слышали это прославление Бога, да? Прославляли пение, музыку. Мы еще много, наверное, сегодня сделаем это нашему Господу. Но я хочу заострить наше внимание, братья и сестры, что наше прославление, если ограничится только минутами или часами на неделе, несколькими часами, или даже несколькими минутами можем прославить Бога, это весьма мало. Это неправильно. Это совсем еще не то, чего ждет и желает от нас наш Господь. Он хочет, чтобы мы прославили Его, как прославил Отца Небесного, Его Сына Иисус Христос. Вчера я об этом упоминал, когда проповедовал о том, что Христос сказал в 17 главе Иоанна 4 стих. «Я прославил Тебя на земле. Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Вот слава Богу тебе. Поэтому Господь желает нас научить. Господь желает сегодня об этом говорить, и Он это уже начал делать в нашем собрании. Чтобы мы имели желание, чтобы у нас зародилось вот это желание, Господи, Тебя прославить. Не только песней какой-то, не только молитвой моей, не только моим присутствием в собрании, а прославить Тебя делами моими, жизнью моей. Как мы это можем делать? Я сегодня немножко об этом буду говорить, если Бог позволит. А в процессе нашего общения, служения Богу, я хотел бы несколько моментов, как прекрасное свидетельство благодати Божией, поделиться с вами очень коротко. Потому что Бог говорит так. И сегодня, вы знаете, даже вчера еще услышал, почувствовал, как Бог говорил мне, расскажи, что сотворил с тобой Господь. Конечно, каждого из нас есть своя история. Свои переживания, свои радости, свои победы, свои неудачи. О них мы не всегда хотим говорить, но порой надо, и это бывает сильным свидетельством. Я сегодня хочу несколько свидетельств таких рассказать из того, что сотворил Господь со мною в моем пути пред Господом, в моем хождении пред Ним, где я ходил, где я прославлял Бога, где я не делал этого, где у меня получалось, и где я не желал по каким-то причинам что-то делать из того, что мне говорил Господь. И такое было, это печальные моменты жизни. Я тоже не хочу молчать. Я знаю, что все это есть наш духовный опыт служения Богу. Я сегодня вспоминаю, хочу напомнить нам о том, чтобы мы, братья и сестры все, особенно, может быть, больше молодых касается, не думали так. Теперь мы живем в Америке, приехали сюда, легко вздохнули, все проблемы остались там, за океаном, все осталось там, наши переживания. Наши проблемы материальные, духовные, может быть, бытовые, а здесь будет так все хорошо, и Бог нас сюда прислал, наконец-то отдохнуть. Не думайте так. Библия нас этому не учит, отдыхать мы будем там у Бога. Если Господь прислал сюда сегодня кого-то, если Господь прислал сегодня сюда тебя и меня, если Господь усмотрел нам здесь жить, Он знает для чего. Мы здесь должны найти свое место. Мы здесь должны суметь найти возможность использовать эту возможность прославить Бога. Не пропустить мимо себя тот шанс, через который мы можем дать славу Богу нашему. Мы часто бываем опечалены чем-то в жизни нашей. Мы думаем, что это причины бытовые. Чего-то у меня не хватило, что-то я не сумел приобрести, кто-то меня не понял, кто-то меня обидел, кто-то меня предал. Мы так думаем, глубже причины всех наши отношения с Богом. И не тратьте времени понапрасну, когда печаль наполняет вашу душу. Знаете, причина в одном. Мое отношение с моим Богом где-то нарушено. Вот одна единственная причина. Ее ищите, не тратьте время впустую на поиски. Не ищите там, где нет. в этом причине. И как только мы исправляем это состояние в нашей жизни, и говорим: Господи, вот он я, пошли меня, я готов послужить Тебе, я готов исправить то, что я сделал, или сделал неправильно. В этот момент начинает Господь благословлять. Я хочу рассказать один маленький случай, одно событие из своей жизни, христианской жизни, из служения Богу. Я постараюсь очень коротко об этом сказать в процессе собрания. Еще, может быть, некоторые моменты, которые Бог положит на сердце, поделюсь, потому что Бог удивительным путем, и я этому радуюсь, очень радуюсь и благодарю за это Бога. Бог ведет каждого из нас этими удивительными дорогами. Мы сегодня говорим о дороге, о пути Господне. Вот он, путь Господень. На этом пути мы видим много благодати Божьей. Это было лет 12 назад. Давно, но все-таки это было. Мы собрались ехать на евангелизацию. Это часто многие из вас делали. Я жил в Эстонии. И мы с друзьями нашими, братьями и сестрами договорились из Петербурга, что мы поедем в Архангельскую область. Это далекий туда север. Мы договорились, что поедем туда. И решили так, что они поедут на двух машинах. Раньше мы не могли успеть, поэтому мы отдельным рейсом, вчетвером, я еще один брат, две сестры, мы поехали туда. Отдельно от них, через сутки после них. Поскольку Архангельск от Питера очень далеко, больше, чем 1000 километров, я подумал, что есть возможность сократить, потому что кругом тайга, и дорога эта обходит очень далеко, тайгу эту обходит, чтобы попасть туда, в Архангельск. Кто жил в той местности, я знаю, хорошо, я график, кто в школе учился хотя бы на твердую дорогу, знает об этом. А я подумал, чтобы не сделать нам, сэкономить бы время, поедем напрямую, через тайгу, через лес. Я когда-то служил в армии, служил в довольно серьезных войсках. Я прекрасно знал, что такое ориентирование на местности в любой ситуации. И прошел в свое время школу выживания в экстремальных условиях. Поэтому я подумал, что бояться, собственно, нечего. Из любой ситуации можно всегда быть. И так меня учили. И, конечно же, упование на Бога. Мы помолились. На кого мы больше надеялись, на себя или на Бога? Мы поехали на прямую. И вот как часто в нашей жизни, когда мы совершаем служение Богу, что-то делаем, обязательно у нас возникает очень много вопросов к Богу. И у нас возникли, мы ехали. А потом не было в атласе этих дорог, мы просто ориентир взяли на местности по солнцу, по направлению юг, восток, запад, куда, что, и решили так придерживаться. Мы ехали долго, уже глубокая ночь, и мы заехали в тайгу и заблудились. Из машины выйти было невозможно, потому что миллионы комаров сразу. Это страшное состояние, когда никуда от них не деться, не приоткрыть окно. И даже при закрытых окнах и дверях автомобиля они ухитрялись попадать в машину. Мы не на шутку уже встревожились, как быть дальше. Потом мы заехали в такой тупик, по краям болота, впереди тупик, и не развернуться. Километров больше 10 мы вынуждены были ехать задней скоростью, чтобы выбраться из этого тупика. Потом нужно было миновать одну реку, которая очень низко была. Туда крутой спуск, мы очень долго думали, рискнуть или нет поехать. Рискнули. Туда поехали и, конечно же, забуксовали. Здесь мы услышали, увидели, вернее, свет издалека, автомобили. Откуда в этих местах могло что-то быть? Подъезжать оказалось военные на вездеходе. Они, когда нас увидели, они просто, у них был шок. Они говорят: вы что, откуда вы? Как вы сюда попали? Здесь около сотни километров нет ничего. Здесь вокруг одни зоны. Одни зоны. И, кстати, говорит, большая проблема в том, что мы разыскиваем 8 человек, убежали вооруженные автоматами, и где-то здесь бродят. Куда вы попали? Кто вас здесь будет спасать? Мы не можем быть с вами. Мы посланы их искать. Да, мы поняли, что здесь нужно нам серьезно подумать и молиться так. И как мы молимся дома: Господи, благослови эту пищу, благослови этот день, я пойду на работу, куда я вчера ходил, все будет хорошо. Мы молились так, как не молились никогда раньше. Мы просили Бога милости, мы не понимали: Господи, мы же хотели быстрее, там служение должно быть. Почему мы попали сюда? Скажу, не буду долго рассказывать об этом. Скажу только, что почти сутки мы выбирались оттуда. Просто милостью Божией, просто чудом Господь нам дал, показал дороги, которые мы выбрались. Через весьма тяжелые условия прошли. И думали, и вот ехали рассуждали. Я почему об этом рассказываю? Мы ехали рассуждали. Почему, Господи? Мы же хотели туда попасть раньше. Мы хотели там совершить служение Тебе, прославить Тебя. Почему? Или это, как написано, поставил препятствие сатана, или дух воспрепятствовал, как апостол Павел когда-то. В одно место он пошел, ему дух воспрепятствовал идти, Господь был. А в другое место пошел, сатана воспрепятствовал. Мы думали, когда мы молились, просили Бога ответ, наше сердце успокоилось. Печаль ушла. Мы поняли, что это те дороги, которыми нас ведет Господь, по которым нам нужно пройти, проехать. Он показал нам милость, Он вывел нас из всего этого. Мы поняли, что здесь было и препятствие, которое нам воздвиг сатана. А знаете, я в своей жизни опыт имею в том, что если сатана препятствует мне делать какое-то дело, мне надо его обязательно делать. Результат сатана знает, предчувствует, предвкушает, он не хочет. Значит, это то дело, которое я должен сделать. Мы приехали в то место, там не было церкви, даже православные. Люди о Боге ничего не знали в этом поселке. Мы встретили наших друзей беспокойных, нашим долгим отсутствием. Вместе молились, рассказали им, поделились этой благодатью Божией, как Он нас вывел. Благодарили Бога. На следующий день мы собирали людей. Где их взять? Как их собрать? Погрязшего пьянства в этом поселке. Мы с мегафоном, с усилением ехали по городу и приглашали людей в одно помещение, большой зал, где мы договорились, что будем проводить служение. И теперь немного об этом слушаем. Когда собралось народу, ну, почти половина, чем здесь в зале, это довольно много народа, для того, чтобы собрать в том диком месте, где нет вообще упоминания о Боге. И когда мы там собрались, и когда мы пели, когда мы рассказывали людям о Боге, когда мы проповедовали, я очень хорошо помню, когда я обратился к людям и сказал, кто хочет уйти отсюда другим человеком, кто хочет изменить свою жизнь, кто хочет и о Боге что-то узнать, кто вообще хочет стать другим, кто устал от самого себя, от своей жизни. Вот, говорю, место есть для прохода сюда. Вы пройдите. И наша общая молитва, и ваше выражение в нескольких словах Богу будет то, что нужно для изменения вашей жизни. Вы знаете, вскакивает одна женщина молодая. Она просто бежала и рыдала по этому проходу. Она упала и рассказывает, я расскажу вам жуткую историю. Я, говорит, пришла в отчаяние, мне не на что жить, у меня двое детей. Я не знала, что делать. И у меня уже долгое время мучила мысль покончить с собой. И я решила сегодня, что с детьми своими лягу спать, открою газ, и больше мы не проснемся. И вдруг у меня мысль, пройди последний раз по городу и прощайся со своим городом. И я, говорит, пошла. И когда я шла по городу, я услышала, как вы приглашали на собрание. И я, говорит, теперь здесь. И не только я, но и дети здесь. Она бросилась обратно, и двух девочек ведет за руки, которые ничего понять не могут. Она обняла, говорит, детки мои, простите меня, убить вас сегодня хотела. А Бог нам приготовил жизнь. И мне сказал, я давно была умершая уже. И я вас хотела убить. А теперь живу я, живете вы. Теперь мы славим Бога. Я спрашиваю, как звать тебя? Она говорит, Вера. Я говорю, это удивительно. Вера Божия, пусть сегодня будет в твоем сердце. Она, может, кто-то еще хочет. Выходит женщина. Следующая, говорю, скажите, как позвать? Она говорит, Надя. Молится, просит у Бога милости и прощения. Вера, надежда. Я говорю, может, где-то есть и Люба здесь. И удивительно было. Вы кто-то верите, кто-то не верите, но это было. Выходит очень пожилая женщина, говорит, это я, та Люба, которая должна была покаяться, пред Богу прийти. И вот они стоят, Вера, Надежда, Любовь и две девочки, Катя и Анника, число. И мы молились, мы благодарили Бога. И потом мы поняли, почему столько было препятствий, почему дьявол вселил в наше сердце, в нашу душу столько печали, столько переживаний, столько отчаяния. Мы действительно были весьма встревожены, когда добирались туда. А теперь мы поняли, вот куда нас вел Бог, вот что Он от нас хотел. Поэтому пусть этот маленький пример в случае жизни будет хорошим примером для всех. Бог знает, что делать с нами, знает, когда, что и как делать. Доверьтесь Ему. И не печальтесь, и не отчаивайтесь в отчаянных обстоятельствах. Бог всегда знает. Аминь.